Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений. Издательство политической литературы, 1989 год. Читает Игорь Мурашко. Предисловие. Часть первая. Становление и развитие философии. Оглавление. Предисловие. Часть первая. Становление и развитие философии. Глава первая. Философия, ее предназначение, смысл и функции. Первое. Мировоззрение. В преддверии философии. Понятие мировоззрения. Мироощущение и миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретическое миропонимание. Второе. Истоки философии. Мифология. Религия. Любовь к мудрости. Раздумья философов. Третье. Философское мировоззрение. Мир и человек. Основной вопрос философии. Философское познание. Познание и нравственность. Четвертое. Предназначение философии. Общественно-исторический характер философии. Философия в системе культуры. Функции философии. Природа философских проблем. Пятое. Проблема научности философского мировоззрения. Спор о познавательной ценности философии. Понятие научно-философского мировоззрения. Философия и наука. Родство и различие функций. Научная объективность и социальные позиции. Глава вторая. Возникновение философии и ее исторические типы. Первое. Генезис философии. Второе. Философия Древнего Востока. Эпоха брожения умов в Индии и борющихся царств в Китае. Бытие и небытие, их сущность и взаимосвязь, умопостижение, его пределы и методы, человек в философии и культуре Древнего Востока, третье, древнегреческая философия, космоцентризм, космологизм ранней греческой философии, онтологизм античной классики, проблема бесконечности и развития античной диалектики, апории Зенона, атомистическая трактовка бытия, бытие как неделимое тело, идеалистическая трактовка бытия, бытие как бестелесная идея, критика учения об идеях, бытие как реальный индивидуум, Аристотелево понятие сущности и субстанции, понятие материи, софисты, человек мера всех вещей, Сократ, индивидуальное и надиндивидуальное в сознании, этический рационализм Сократа, знание есть основа добродетелей, проблема души и тела у Платона, Платонова теория государства, Аристотель, человек есть общественное животное, наделенное разумом. Учение Аристотеля о душе, разум и воля. Этика стоиков, позднеантичный идеал мудреца. Этика Эпикура, физический и социальный атомизм. Четвертое. Средневековая философия, теоцентризм. Природа и человек – как творение Бога, средневековая философия как синтез двух традиций, христианского откровения и античной философии, сущность и существование, полемика реализма и номинализма, Фома Аквинский, систематизатор средневековой схоластики, номиналистическая критика томизма,